Но как коротко мгновенье ночь завязывает в узел свои косы. Не ждали нас так рано, казнить приходят утром. Ну вот уже казнить, какой вы пессимист. Друзей моих казнили, я жив, почему-то так видно, я вам нужен. Да, нам нужен коммунист. Вы нам нужны, я буду откровенен. Прячешь уши правды под колпак, ведь ваши песни как молитвы на коленях. Твердит упрямо грязная толпа. Не скроешь правды суть за елеем речей, и нас не обмануть улыбкам палачей. Поэты играют страстями, толпу вдохновляя служить. Меняются власти властями, певцы остаются жить. Деньги не пахнут идеями, чтобы жить без забот. Поэты и лицедеи должны ублажать господ. Вам не понять почему с яростью одержимых поэты мечтают о жизни свободной, счастливой жизни. Тогда их ведут в тюрьму, ведут в тюрьму. Вам не понять почему свободе верны поэты, свобода в их песнях воспета, их не купить, поэтому поэтов ведут в тюрьму, ведут в тюрьму. Хотите пример жизни обычного человека? Он торговал лимонадом и не хотел умирать. Он узнавал клиентов, он продавал партнеров, он предавал коммунистов, он полюбил предавать. Мы начинаем игру «Свиньи и свинопас». Мы говорим «Хрю-хрю». Узнаешь нас? Хрю-хрю, здравствуй, свинопас. Ты ведь скажешь мне, кто из нас враг стране? Это враг стране, я его предавал. Не угадал, не угадал. Это враг стране, я его предавал. Не угадал, не угадал. Хрю-хрю, здравствуй, свинопас. Ты ведь так речист. Кто из нас? Кто из нас коммунист? Этот коммунист, я его предавал. Не угадал, не угадал. Этот коммунист, я его предавал. Не угадал, не угадал. Хрю-хрю, здравствуй, свинопас. Скажешь, наконец, кто из нас, кто певец? Этот певец, я его предавал. Не угадал, не угадал. Этот трус тебе не чета, честь и груз моя-то. Истина там, где пинок приятен льстинам, льстинам, льстинам. Мы заплатим шаг к делу, делаю, наконец, флаг белый выбросит певец. Скажет, я отрекаюсь, я сам собою не был. Скажет, я горько каюсь, что проповедовал людям небыль. Скажет, теперь я играю в деньги, старые песни забыл. Скажет, я презираю идеи, которыми мир прогнил. И перед всей страною честно сказать я могу, голодной собакой ласкаюсь к новому сапогу. Скажет певец, отрекаюсь. железные уши раскройте шире. Слово правды звучит всем и вся. Я и моя гитара решили твердо сказать, отрекаемся. Я отрекаюсь от дней бесчинных и от того, каким слабым был я. Эта слабость была причиной того, что о злобных псах забыл я. Я так жалею, что плохо знал вас, что летом, когда о победе мечтал я, вы мне улыбались, ну а я был слеп, как Калхас, когда под маской лживую врага не распознал я. От своей слабости и от боли, от покорности и безволья, и от того, что не убивал вас, я отрекаюсь. Боже, что забыл? Можно позабыть. Вам не занимать искусство оратора, только это был зря растрачен был. Видно, замолчать вашей правде пришла пора. Кажется, что мир перевернулся, что люди на земле совсем сошли с ума. Наверное, стоит отзвенеть часам, и все очнутся от полного ужасных пыток сна. Вы проиграли, думаю, навечно, и вы боитесь смерти, не трусит лишь дурак, а память коротка, а время быстротечно. Я карты передерну, и кто сегодня друга, мол, тот завтра первый враг. Я сам во сне блуждаю, задыхаясь, что-то рухнуло, должно быть, все не так. Возможно ли, чтобы люди ошибались, меняли чьи-то жизни на пустяк? Вам ночью не мешал наш маленький оркестр? Знакомьтесь, мой сержант оркестра, капельмейстер, отличный барабанщик, прекрасный пианист. Вчера один из зрителей не выдержал и вниз на наших музыкантов бросился, представьте, какая сила в музыке. Любой из нас подвластен очарованию звуков и нежности триолей. Сержант сентиментален, сержант сентиментален, сержант сентиментален, работает в миноре, стучит на ребрах самбу, сует под ногти иглы. Не следовало вам бы играть в такие игры. Нет, я не понял, и понять не в силах. Я не боюсь. Один. Как, почему я оказался здесь, один, где жизнь не растекает круговерть. И на сырых могилах ликует смерть, пирует смерть, как хочет смерть. До завтра. Осталось время, и пусть дитя решение прорывает страх в небе. До завтра, мой любимый, у вас осталось время, и пусть дитя решение рождает страх в небе. До завтра, милый гений. Черный рыцарь мчится, чтобы солнце за скалы и ничего не сказала, когда я его спросила, где мой милый. Ветер тучи успокой, черный рыцарь скачет, и над птицей дождь слепой, может быть, заплачет. Лето, где же ты? Лета нет, ветер надежд не ответил мне, когда я его спросила, где мой милый. Подставь ладони, падает капля за каплей, падает капля за каплей, или луна за луной. Небо плачет твоими слезами, небо тоскует твоими слезами. Вечер рисует сумерки порванною струной. Отчего языки огня полощут, в небо жадные руки уставив? Солдаты сжигают книги на площади. Не плачь, они нас обижать не станут. Они лишь сжигают в кострах детский плач, деревья в буйную зелень. Огонь, потерявший рассудок палач, лютует в безумном веселье. На смерть обрекают дома и людей картины старинные ноты. Со злостью вгрызаясь в сплетение ветвей, бросаясь клубком огнедышащих змей, сводя сумасшедшие счеты. Солдаты на площади грязные рожи, солдаты орали, жги книги, жги же. Скажите, сеньор капитан, я такой же. Скажите, сеньор капитан, я такой же. Мы такие же. Вы, мой друг, устали, хоть и молоды, даже стали, нужен отдых. Вам мерещится всякая нечисть, мы человечество взяли на плечи. Они человечество взяли на плечи. Это фразы! Хотите истину? Красной заразы сортиры выселим. На смерть вдохновляет, и смерть нами правит. Мы слезы кровь осушаем огнем, и пепел наш путь сединой устилает. Сильных сломаем, стойких сломаем, смелых сломаем, упрямых с огнем. До завтра, мой друг. Я готов. Приятных снов. Приятных снов. Солдаты на площади грязные рожи. Да, сеньор офицер, вы такой же. Да, сеньор офицер, вы такой же. Вы, сеньор офицер, убийца, вам вереница лиц не снится, лиц замученных вами ближних. Вы не правы, я не убивал, своенравная. Где мой певец? Где мой певец? Где мой певец? Вы его жена, певец на стадионе. Утром решится его судьба. Во имя святой Мадонны, во имя святой Мадонны. Я должна его видеть, я должна его видеть, я должна его видеть, я должна. Третий фонарь от угла, реклама. Стойте под ней одна, она видна из его окна. Он узнает, что я буду там. Он узнает. Я передам ровно в три ночи. Ровно в три. Я передам. Не обмани. Надо решать. Город так миг, и он не знает зла. Золото мир, то зло хранил, и думал, что он прав. Пусть я умру. Мир зла свой видит час. Oh! придет, он придет, но в живых не будет нас, тех, кто честь и правду не предал, кто путь свободы знал. Тех, кто честь и правду не предал, кто путь свободы знал. Если дрогну я, то кто пойдет другой? Кто пойдет и примет смерть за вас? Да, я спокоен свой последний час. Пусть я умру, но мир зла свой видит час. Он придет, он придет. Но в живых не будет нас, тех, кто честь и правду не предал, кто путь к свободе знал. Тех, кто честь и правду не предал, кто путь к свободе знал. Люси. Знаешь, звезды устали страдать без тебя. Солнце тоже устало светить без тебя. Море устало шуметь без тебя. Весь мир устал, но больше всех я. Я кричу в пустоту, я боюсь, я зову, я боюсь, я совсем одна. Осень, лето, весна, осень, лето, весна, осень, лето, весна, слова без тебя, без тебя, без тебя. Прости, мой друг, свой выбор сделал я, и ты поймешь меня, как раньше понимала. Пусть я умру, заплачет птица белая, но кто-нибудь мой путь пройдет сначала. Из глубины отчаяния надежды камень высечет и закричит молчание, и восхождение ввысь начнет свобода легко. Именем своим печаль твою покрыла, я не поддамся им. Я кричу в пустоту, я боюсь, я зову, я боюсь, я совсем одна. Осень, лето, весна, осень, лето, весна, осень, лето, весна, слова без тебя, без тебя, без тебя. В трудный час я с тобой, море нас ласкает волной. Идет все живое губя, они убьют тебя, они убьют тебя, они убьют тебя. Не плачь, не плачь, ты жена певца, ты мать моих ребят. Ты будешь сильною до конца. Они убьют тебя, они убьют тебя, они убьют тебя. Слышишь голос тишины, песня нашего детства. Эту песню знаем лишь мы, это мое наследство. Спой ее детям в вечерней тьме, может, вспомнят они обо мне. Солнышко, солнышко, выйди из овечки. Солнышко, солнышко, сядем на. Раз, два, три, не закроют тучи яркие лучи. Но не хочет солнышко. обнимал цветы, засыпает солнышко, засыпает солнышко, засыпает солнышко, засыпай и ты, прощай, пора, молчи, смотри на меня. Смотри на меня, смотри.